Kyo.ru представляет. Если переселился в другой мир. Глава 13. Вторжение. Придерживаемый нитями, я спустился на землю, после чего спустил Сакуру. Слишком уж я переживал, если она бы делала все сама. Простите, я не очень атлетична. Да ничего, используй духовную связь. Да, поняла. Двое гоблинов охраняли единственный вход. Их тоже интересовало столпотворение в деревне. Они смотрели туда, едва сдерживая желание уйти. Для начала обеспечим проход. Я обвязал лица расслабившихся гоблинов нитями и дал им, лишенным слуха и зрения, по головам дубинкой. Вдвое увеличенная сила и титул истребителя гоблинов не просто для красоты. Я одним ударом прикончил двоих. Сакура, следи, вдруг сюда кто-то из деревни направится. Да. Я проверил цели поиском и активировал ки. Так что должен понять, если будут приближаться враги. Но чтобы у Сакуры было больше уверенности в себе, я разделил обязанности. Тела оттащили в сторону леса, а сами, поглядывая на шумевших гоблинов, мы направились к хижине, где держали женщин. С расстояния я увидел, как гоблин-генерал отправил двоих простых гоблинов в полет, но оставшиеся не растеряли волю к победе. Еще множество желающих сражаться направлялись к генералу. Похоже, гоблин-генерал был не особо в чести у них. Кто не участвовал в сражении, просто наблюдал. Генералу никто помогать не собирался. Можно было бы еще раз задействовать сопереживание, но оно будет доступно лишь через 20 минут. Так что прямо сейчас еще немного хаоса я не смогу привнести. Перед хижиной было трое гоблинов. Я слышал, как ближний вроде как посапывал. Похоже, было время вздремнуть. Я накинул нити на шеи тех, кого даже потасовка не разбудила, и подвесил на балки хижины. Разбираться с ними дубиной просто не было времени, я просто их задушу. Крики и звуки разрушения могли любого заставить окаменеть, но Сакура, которой передавалось мое тепло через руку, как-то сохраняла спокойствие. Мы были посреди вражеской территории. Девушка вообще без боевых способностей, и я с одними лишь нитями. Собственное безрассудство прямо так и подбивало засмеяться, хотя не могу сказать, что такое себе не нравился. Лицемер и тряпка, как меня только с детства не называли, уже слушать устал. И друзья постоянно увещали: «Ты ведь и сам устал так жить». Но я хотел спасти всех на свете. Даже у злодеев есть права, им тоже надо помочь. Ах, дурные мысли, дурные идеи. И вот сейчас прямо передо мной страдало несколько человек. И куда проще было безрассудно броситься на помощь, чем бросить их. Даже если умру здесь, это мое решение. И Сакура ни в чем не будет виновата. Ведь там были схваченные девушки. Даже если они уже мертвы, по крайней мере Сакура с ее удачей сможет сбежать, и ни к чему ей чувствовать вину. У Цути-сана очень холодный взгляд, но на самом деле вы очень отзывчивый человек. Внезапно сказала Сакура, глядя на меня. Вот уж не знаю. Отзывчивый. Это потому, что рискую своей жизнью ради незнакомцев? Не отрицаю, что действую ради Сакуры. Но и не только поэтому. Разве не крут мужчина, который противостоит невзгодам? Я люблю книги, и такие герои в них мне нравятся куда больше. Так и хотелось оказаться на их месте. В Японии у меня не было ни возможности, ни сил. То, о чем я мог лишь думать, существовало здесь. Пусть не герой, пусть не храбрый, пусть простой убийца, но это была история, где главный персонаж – я. Тщеславный, действующий как вздумается. Есть во мне что-то гадкое. Я потерял свое место на земле. Даже если умру здесь, то, по крайней мере, с гордо поднятой головой. Ведь я сделаю то, что хочу. Сутия-сан невероятен. Услышав бормотание девушки, я взглянул на нее. Она смотрела прямо на меня. Взгляд все еще был затуманен, но на лице, пусть и слабая, была нежная улыбка. «Что?» «Нет, ничего». Девушка неспешно покачала головой. И я отвел взгляд от нее, сосредоточившись на цели. Оставалось меньше 10 метров. Место было открытым, только гоблины все смотрели на своего генерала, так что опасаться было нечего. Ну, вперед. Да. Я протянул руку Сакуре, и мы побежали. И вот я был у цели. Внутри не было признаков гоблинов, но вполне могли быть хоб-гоблины. Я приложился ухом к стене из шкур зверей, пытаясь расслышать хоть что-то, но ничего не услышал. Внутри звукоизоляции не было. Так что хоть что-то, но я должен был услышать. То есть сейчас там ничего не происходило. Неужели... Вначале я прокрадусь внутрь, а ты жди здесь, пока я не подам сигнал. Если что, я позову. Поняла. Я приподнял ткань у входа и проник внутрь. Вот как. Дурные предчувствия оправдались. Внутри находились 3 красавицы с прекрасными формами. Лицо прямо как у популярных актрис. Однако же, они совсем не двигались. В глазах совсем не осталось огонька. Они были полностью голые. Обрывки одежды были разбросаны вокруг. Вот что я увидел. Я не использовал поиск, чтобы обнаружить трупы. Чтобы спасти выживших, надо было спешить. Надо было контролировать себя, чтобы не наделать глупостей. Нет, это оправдание. Я был напуган. Женщины, которых я должен был спасти, мертвы. Если Сакура узнает, она будет винить себя. Я был готов, но как же это тяжело. Они сопротивлялись? Девушки все в синяках и шрамах. Только лица такие, будто они смотрят счастливый сон. Почему израненные они улыбались? Я приложил руку к шее. Пульса не было. Ко рту. Дыхание тоже. Сакура говорила, что до вечера их не тронут. Неужели это было наказание за побег? Нельзя, чтобы она увидела их такими. Все-таки это случилось. Позади меня стояла Сакура. Сакура, я... Все хорошо, я понимаю. Что могло случиться с теми, кто не сбежал? Я пришла убедиться лично. Сакура смотрела в пустые глаза девушек, и рот ее... исказился в счастливой улыбке. От этой жестокой улыбки меня продрало зноб. Не то что сказать хоть что-то, я даже дышать не мог. Они ведь красивые, потрясающе красивые. Все-таки они выбрали изменение внешности и изменение тела. Ее голос был холодный, словно лед. Выражение было такое, будто она была готова плюнуть на них от отвращения. Сакура их презирала? Вы знали? Эта троица начиталась любовных романов до того, как попала сюда. Думали, что все, что им придется делать, это наслаждаться ухаживаниями красавчиков. И ради этих самых красавчиков они изменили свои тела и стали несравненными красотками. Ясно. Вот почему они такие красивые. На красоту пожаловаться было нельзя, и тела были идеальны. Сутия-сан, вам тоже такие нравятся? Они вас возбуждают? Нет, слишком красивые меня пугают. Даже если внешность не очень или характер, я все равно могу влюбиться. Ха, странный вы. Мне часто так говорят. Она слегка улыбнулась, только этой улыбки в глазах не было. Она была серьезная, или же... Навык очарования, чтобы охмурять мужчин. С демонологией будешь лишь популярной у авантюристов. Глупость всякую выбирали. Уверена, что они такие счастливые, потому что использовали перед этим навык очарования. Она высмеивала их, сама улыбалась, но лицо ее было болезненным. Поэтому они такие счастливые? Да. Улыбались лишь губы. Она вспомнила весь испытанный страх? Широко открытыми глазами Сакура продолжала смотреть на меня. Снаружи шум начал утихать. Переполоха уже не было. Оставаться здесь было опасно. Бежать или же драться, что же лучше? Но я не мог сдвинуться с места. Если я не услышу об истинных чувствах девушки, я уверен, что буду сожалеть об этом до конца жизни. Сакура, ты ненавидела их? Они презирали меня. Перед парнями притворялись добрыми и невинными. Когда парней убили, они специально меня толкнули, лишь бы самим сбежать. Но их тут же схватили. Так вам и надо. А когда сбежали из деревни? Они сделали меня приманкой, чтобы самим сбежать. А потом, как ни в чем не бывало, сбежали вместе. Сказали, что разбежимся в разные стороны, но с помощью очарования сделали так, что все обращали внимание лишь на меня. Ну, план был уж очень простой. Она подняла обе руки и пожала плечами, приняв дурацкую позу. Нервничая, девушка говорила тише. Пришло время откровений. Каждая из них хотела сбежать сама. Смешно ведь? Все они были красотки и считали, что остальные мешаются. Поэтому я и сообщила гоблинам обо всем с помощью духовной связи. Ревность пугает. Герои истории и другие возможные герои лишь мешают. Так думают и мужчины, и женщины. Сюнья такой же? Они улыбались друг другу и видели друг в друге врагов. Мешаешься – умри, чтоб тебя не стало. А, точно, я должна извиниться перед вами, Цутия-сан. Что? На самом деле, моя духовная связь позволяет не только передавать голос, но и слышать сердца других. А, только я ничего не могу услышать, если не прикоснусь. Вот как. Ну точно, об этом я догадывался. Временами она даже слишком хорошо угадывала, но я не был уверен, так что не зацикливался. Все-таки заметили. Потому и не произносили вслух те смущающие слова похвалы. Это очевидно. Вот что я сделала. Но знаете, я была счастлива. Зная о моих силах, вы общались со мной без намека на презрение. Вы не пытались меня успокоить, но и говорили все так, как есть. Я правда была этому рада. Сейчас в ее улыбке не ощущалось безумия. Она была нежной. Раз она еще может выглядеть так... Поэтому, Цутия-сан, убейте меня. С этими словами с ее лица исчезли всякие недостатки. Осталась лишь добрая, нежная и одинокая улыбка. Зачем? Читая чужие сердца, я погрязла во лжи. Я соврала о разговоре с главой гоблинов. Я прикоснулась к одному и услышала, что они будут ждать, пока генерал не сделает с ними это вечером. Но я решила держать в тайне то, что слышу голоса сердец, поэтому врала вам. Я не понимал, почему она рассказала обо всем главе гоблинов, и теперь понял. Я не хотела умирать. До самого побега я буду врать и пожертвую всеми, лишь бы выжить. Я всегда так думала, но я уже на пределе. Я сама попалась в ловушку и теперь увидела их, и поэтому должна понести наказание. Она кричала, схватившись за голову, и трепала свои волосы. Я же не мог подобрать слова. Что же сказать? В такие моменты у героя всегда получается утешить. Безумства девушки прекратились, после чего она подняла голову. Ее лицо не выражало никаких эмоций. «Нет, не так. Я больше не могу терпеть!» Ванна, телевизор, игры, книги и мир, где я не чувствую себя безопасной. Убейте, прошу, убейте меня. Я больше не могу. Убей, освободи меня из этого кошмара. Я смотрел, как она умоляет, прижимаясь к груди. И что мне делать? Что я должен сделать? Ее дух был на пределе. Всю свою жизнь она не напрягалась. У нее была теплая еда и мягкая кровать. И она попала в мир без удобств, полной опасности. Бесполезный человек должен стараться в другом мире. Было полно таких историй, и все потому, что у них была просто невероятная сила. У девушки этих сил не было. И попав в этот мир, из-за страха перед монстрами и смертью, хотелось просто сбежать от реальности. К тому же она постоянно слышала грязные мысли людей. Если она и дальше будет винить себя в смерти этих девушек... Сакура, я... В интересную ситуацию ты попал. Давно не виделись, брат. В худшем из мест я услышал голос самого ненавистного человека. Мне не хотелось вновь слышать этот голос. Передо мной был парень, чей пол по внешности было сложно определить. Со своей нигилистской улыбкой. У входа в хижину Сюнья поправлял свою челку.